Глава 9. Впереди. Расставшись со Стивеном, друзья бросили прощальный взгляд на разрушенную деревню, подобрали свои вещевые мешки и спустились к реке Аре. У воды была маленькая деревянная пристань. Рядом висела металлическая табличка «Речная королева». Значит, в этой части Ары курсирует какое-то суденышко. Оно идет вниз по широкой реке, доставляя в Луару товары и путешественников, — воскликнул Лив. Вот почему мост такой высокий. Ты слышал об этом, Дэйн? Дэйн покачал головой, подозрительно рассматривая табличку. Было бы неплохо проплыть часть пути для разнообразия. К тому же так быстрее, — сказал Лив. Подождем? Барда покачал головой. Думаю, не стоит. Возможно, эта посудина ходит раз в неделю, а, возможно, уже давно не делает рейсы. Табличка очень старая. В любом случае, мы решили держаться подальше от любопытных глаз. Лив сдался, и они продолжили путь пешком. Ара заметно расширилась, стала глубже и перестала петлять. Вода стала чище, и воздух был уже не таким затхлым. Пейзаж тоже заметно изменился. Стало меньше деревьев и кустов, зато тростник разросся. Ближе к ночи земля под ногами путников стала болотистой, и они решили остановиться на ночлег. После ужина Дэйн быстро уснул. Луна ярко светила с небес. Лив вспомнил про ириски, купленные у Стивена, и вытащил их из кармана, желая полакомиться сам и угостить Барду. Но как только он раскрыл упаковку, стало понятно, что блестящие коричневые кусочки не конфеты. Пахли они отвратительно. Смущенный тем, что допустил такую дурацкую ошибку, Лив засунул пакет глубоко в карман. Он украдкой бросил взгляд на Барду, но тот увлеченно разглядывал вышитый пояс и ничего не заметил. Только Лив задумался, для кого предназначен этот подарок, как Барда посмотрел на него и поманил в сторону. Осторожно, чтобы не разбудить Дэйна, Лив пошел за ним. — Я купил этот пояс неспроста, Лив, — сказал ему шепотом Барда. Ткань на нем двойная, толстая и прочная. Мы можем использовать его как чехол для пояса Тилуары. Лив попытался возразить. Если пояс будет спрятан в чехол, он не сможет рассматривать волшебные камни, прикасаться к ним. Он потеряет ценность топаза, который проясняет ум, могущество рубина, бледнеющего при опасности, магические свойства опала, позволяющие предвидеть будущее. Лив боялся опала. Все эти дни он пытался найти в себе силы прикоснуться к нему. Отец говорил, что пещера зверя расположена на западе Тилуары, но ее точное местоположение не было известно, а Пал мог помочь разыскать ее. «Вокруг одни враги, а Дэйн пойдет с нами до Луары», — продолжал Барда. «К тому же это только вопрос времени, когда он заметит пояс». Лив промолчал. Барда был прав. Дэйн нравился Лифу, но они с Бардой пока не могли полностью довериться ему. Мальчик кивнул, и Барда принялся распарывать швы на матерчатом поясе, купленном у Стивена. Лив стиснул зубы, времени оставалось мало, ждать больше было нельзя. Он сунул руку под рубашку и нащупал опал. Сверхъестественный голубой свет. Огромные сталактиты, свисающие с потолка, блестящие неровные стены, по которым стекает молочно-белая жидкость, и что-то огромное, белое, с длинным хвостом и огромным ртом, красным, как кровь. Содрогнувшись, Лив отдернул руку. Он крепко зажмурился, пытаясь вырвать из памяти страшную картину. «Лив!» — нетерпеливо окликнул его Барда. Дрожащими пальцами мальчик снял с себя волшебный пояс. Барда засунул его в вышитую ткань и схватился за иголку. Он поработал на славу, теперь никому не догадаться, что пояс Стивена вспорот и снова зашит. Лив спрятал пояс под рубаху. Прикосновение материи в том месте, где только что был холодный металл, показалось ему странным. «Отец 16 лет прятал пояс в кожаном чехле», — подумал он. «Мы поступили правильно». Но ему все равно было не по себе. Он вернулся к костру и лег под раскидистым деревом, уже не в первый раз сокрушаясь, что Дэйн встретился на их пути. Рано утром друзья продолжили путь, но к полудню оказалось, что они практически не продвинулись вперед. С каждым шагом они проваливались в вязкую зловонную трясину. «Это никуда не годится», — не вытерпел Барда, когда спустя еще один час они топтались почти на том же месте. «Нам нужно отойти от реки, найти сухую землю». Но повсюду, куда ни глянь, рос тростник. Тяжелый туман заволакивал горизонт. Со всех сторон они были окружены топкой грязью. Именно в этот момент друзья услышали далекие гудки и звуки музыки. Они повернули к реке. Красный пароходик, пуская дым и тревожа водную гладь, гребным колесом приближался к месту, где увязли путники. Лив, Барда и Дейн не стали раздумывать. Они принялись кричать и размахивать руками. Пароход подошел поближе, и они смогли рассмотреть на борту большую белую надпись «Речная королева». Перекрикивая музыку, к ним обратился бородатый капитан в белой фуражке. «Хотите подняться на борт, друзья?» — гаркнул он, разглядывая путников. «Да!» — в один голос выкрикнули Лив, Барда и Дейн. «А деньги у вас есть?» «Да!» — капитан усмехнулся. «Никто не может упрекнуть речную королеву в том, что она повернулась кормой к богатому пассажиру. А тем более к трем. Эй, Чет!» Как по волшебству, маленькая шлюпка опустилась на воду. Странное сгорбленное существо с длинными руками и волосатой физиономией запрыгнуло в нее и стало быстро грести к берегу. — Кто это? — прошептал Лив. — Полиппен, — ответил Дейн, поморщившись и отступив назад. — Если капитан держит матросами полиппенов, от него можно ждать чего угодно. — Кажется, я уже видел такого же в Ритмере. — вспомнил Барда. Он ходил с чашкой, собирая деньги для скрипачки, веселящей публику. — И не только те деньги, что люди давали добровольно, — кивнул Дейн, глядя на приближающуюся шлюпку. — Полиппены — талантливые воры. Говорят, они могут стащить с тебя рубаху, а ты не заметишь. Шлюпка причалила, и Полиппен выскочил на берег, жуя нечто коричневое и вязкое. Зубы его от этого были в темных пятнах. Провожая путников до шлюпки, Полиппен сплюнул в воду коричневую жидкость. Лив и Дейн забрались в шлюпку. Барда, кряхтя, полез следом. Полиппен снова сплюнул, схватил весла и повернул к речной королеве. Несмотря на то, что в шлюпке теперь было три лишних человека, она летела быстро, как стрела. Длинные волосатые руки Полиппена были очень сильными. Казалось, существо обладает неиссякаемой энергией. С парохода в ожидании путников свисала веревочная лестница. Друг за другом друзья стали подниматься вверх, чувствуя на себе взгляд маленьких черных глаз Полиппена. «Наверняка», — подумал Лив, — «он видит насквозь наши карманы, каждый шов на наших котомках». Он был рад, что пояс Тилуара надежно спрятан. Единственное, о чем он сожалел, было то, что камни теперь не могли подсказать, оправдано ли было чувство тревоги, охватившее его с той секунды, как он ступил на борт.